Глава 15. Комедия абсурда. Мистика это или не мистика, уже и не знаю. Секунд 10 мы молча рассматривали друг друга, не обращая внимания на окружающих. Потом Диана Сергеевна, теперь уже в образе миловидного врача скорой помощи, поправила шапочку на голове и строго поинтересовалась. — Тебе чего, мальчик, ты заболел? — Заболел? Не то слово. Я просто брежу, а, возможно, даже и немного в коме. — Ага. Лихорадка, Эбола. В самой начальной стадии. Диана чуть дрогнула уголками губ. Так. Веселимся, значит. А ведь ты, матушка, в теме. В курсе, что есть такая неприятная, но пока еще не открытая в Африке болезнь. А ведь что-то подобное я и предполагал подспудно. Чуть какие непонятки, жди земляка из будущего. Или землячки. Так что, банки мне тут поставят или нет? Ну, хотя бы горчишники. Эбола, она ведь ждать не будет. Крываев, ты чего здесь безобразничаешь? Нарисовалась неожиданно где-то сбоку школьная врачиха. А ну, марш отсюда! Выйди немедленно из помещения. Вообще-то, мне тут кое-кто из присутствующих круиз обещал на медне. По автобанам Германии. Так ведь, Диана Сергеевна? Самозванная медичка стояла и молчала. Пялилась только на меня смеющимися глазами. Чего? Приснилось это мне? А самое главное, что больше всего меня интересует, какие такие дела я должен забросить по вашей просьбе, чтобы кому-то там захорошело? Тебя силой вывести? Погодите, Эльвира Васильевна, не стоит беспокоиться. Надо все же осмотреть мальчика. Вид что-то у него не очень здоровый. Так, ребята. Это она санитаром. Берите-ка носилки, несите девочку в машину. Осторожно, не как в прошлый раз. Эльвира Васильевна, проследите, пожалуйста, как санитары будут грузиться, а я пока займусь этим школьником. Опять она всеми рулит. Ведь логичнее было бы ей самой убраться вместе со своей медицинской бригадой, а Эльвире меня осматривать. Но, похоже, логикой здесь уже давно не пахнет. Имеется в виду рядом с этой загадочной женщиной. Черт, да откуда же я ее знаю? У меня сейчас мозг взорвется. Ты, мальчик, наверное, отличник. Такая ясная и взрослая речь. Да хорошист я, хорошист. Говорил же в прошлый раз. В прошлый раз? Вы что, издеваетесь? Она точно издевается, потому что говорит одно, а в глазах черти за животики держатся. Я слышала, твоя фамилия Караваев. Извини, по имени никто тебя не называл. Вот гадюка, типа не знает, как меня зовут. А может, это я все-таки что-то путаю? Послушайте, а у вас сестры случайно нет, близняшки? Ты пройди сюда, мальчик, не волнуйся. Садись на кушетку. Постою. Ну ладно, стой. Так как с сестрой? Нет у меня никакой сестры. С чего ты взял? Но ведь вас же Дианой Сергеевной зовут. Разговор плавно закатывался в дебилообразные сферы. Дианы Сергеевны, правильно. А откуда ты узнал? Вот дрянь. А ваш папа случайно не мальчика хотел вместо вас? Женщина с интересом посмотрела на меня. К чему это? Впрочем, ты угадал. Мой папа всегда мечтал о сыне. Хотел, значит, мальчика, а родилась девочка. Как девчушку-то назвали? Не Раиса Захаровна, случайно? Женщина не удержалась и прыснула, деликатно прикрыв ладошкой рот, и тут же, опомнившись, поспешно взяла себя в руки. «Я не понимаю тебя, мальчик. Какая еще Раиса Захаровна?» Я тоже ухмыльнулся в свою очередь. «Да такая Раиса Захаровна, у которой цвет не крашеный, а натуральный, и про которую фильмы лет только через 10 снимут. А вам, я гляжу, уже смешно прямо сейчас. Надо же!» «Давай я все-таки тебя послушаю. Задирай рубашку». «Послушайте, послушайте. Только фонендоскоп оставьте в покое. Меня и так хорошо будет слышно». «Ну, ладно». Она покладисто уселась на стул и прилежно сложила руки на коленях. «Я слушаю тебя, мальчик Караваев». «Вы прекрасно знаете, что не такой уж я и мальчик», — сказал я чуть резче, чем хотелось бы. «Не я к вам пришел позавчера, а совсем наоборот. Вы ко мне. С вашими загадками и чудесами. И не надо делать такие круглые изумленные глаза. Перестаньте поясничать. И вообще, откуда у вас внешность принцессы Дианы?» Совершенно не это хотел спросить, но то, что вырвалось, обратно не запихаешь. Женщина пристально рассматривала меня, о чем-то напряженно думая. Даже губку непроизвольно закусила. Я обратил внимание, что, по крайней мере, глаза у нее веселиться уже перестали. Скорее, что-то грустное плескалось на дне этих серо-голубых озер, слегка подведенных в стиле, совершенно не соответствующем современной моде. Поверьте, в этом я разбирался. Хейфицу спасибо, этому маньяку визажа и предтече отечественного гламура. Тебя действительно только этот вопрос и интересует? Она рассеянно стянула медицинскую шапочку с головы. Что и требовалось доказать. Не только. Стал я включать обратку. Большей частью меня интересует, что за дело вы имели в виду, которое я должен прекратить, а также... Дело, которое ты должен прекратить, это твой оголтелый до фанатизма поиск убийцы. Неожиданно напрямки заявила Диана, отведя взгляд в сторону окна. Твое яростное и беспричинное желание разобраться, найти и наказать злодея. Я опешил, если честно. Крутила, юлила, и тут нате вам, прямо в лоб, без всяких экивоков. Беспричинное желание? Да уж, скажете тоже. Откуда вы вообще знаете про эти мои дела? И почему это интересно, я должен отказаться от поиска преступника? Почему вам так надо прекратить эти поиски? Чем они мешают? Да не мне это надо, вздохнула Диана. Скорее тебе. Да и смысла нет в твоих расследованиях, потому что жить убийце осталось всего ничего, и умрет он в страшных мучениях от... Впрочем, все равно от чего. Умрет и все. Так что отпусти ситуацию на все четыре стороны. Я прошел вперед и все же уселся на кушетку, что характерно, даже не заметив этого. Ну, допустим. А все же, почему искать-то его не надо? Как насчет возмездия? Справедливого суда? Да воздастся вам по делам вашим. Пусть в конце концов и ему воздастся. Это будет правильно. На все четыре стороны. Зачем-то сама себя процитировала Диана, думая о чем-то своем. Затем добавила рассеянно. Потому что если ты его найдешь, он, возможно, и умрет чуть раньше. С вероятностью в 50%. Но не обязательно. Есть шанс, что вместо него умрешь ты. 50-50. Понял? Ну, или, как вариант, умрет, точнее, погибнет кто-то из близких тебе людей. Тебе это надо? Приплыли. Такого сюра я точно не ожидал. Умру, если буду искать убийцу? Почему-то именно сейчас из глубин памяти отчетливо всплыло нетленное. Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. «Вы случайно не родственница человеку по фамилии Воланд?» Вырвалось у меня беспомощно. «Хотя до человека ему далековато будет. Точнее, наоборот, людям до него». Диана улыбнулась. «Это таким культурно-литературным способом ты пытаешься спросить у меня, кто же я такая на самом деле?» Мне оставалось только тупо кивнуть. «Это очень долгий разговор, Витя». Запоздало мелькнула, окривлялась, будто не знает моего имени. Зараза! Ключевое слово «запоздало». Когда-нибудь я расскажу тебе что-нибудь из моих, то есть из моей биографии. Это, ко всему прочему, будет еще и поучительно. А почему не сейчас? Набычился я. Поучите меня сейчас, а то ведь продолжу искать убийцу, да так дураком и помру. Не продолжишь, шантажист. Улыбнулась Диана, ласково взъерошив мне волосы. «Поверь мне, впечатления дурачка ты не производишь. К тому же риск, как я сказала, не только для твоей жизни. Рискуют, между прочим, и твои собственные друзья. Коллеги, так сказать. А ты не из тех, кто подставляет своих товарищей, ведь так?» «Почему я начинаю злиться? На ровном, казалось бы, месте. Почему меня злит эта женщина?» «Если я правильно уловил мысль, вам лично этот преступник известен». Диана пожала плечами. «Разумеется, я вообще много чего знаю». «Хорошо, рассуждаем дальше. Вся эта канитель с фокусами в школе, похищенной газетой из библиотеки и вообще всем этим маскарадом затеяна лишь для того, чтобы остеречь меня от необдуманного шага, так?» «Приблизительно так». «А чем я вам так приглянулся? У меня что, пробор на голове красивый?» Женщина задумчиво посмотрела на свои руки, потом подняла глаза на меня. «Дело не в проборе. Дело в опасности нарушения цепочки событий, с которыми связан лично ты. И, как ни странно, я. Дело в риске обрушения огромного массива усилий, затраченных, скажем так, группой людей, разрозненных друг от друга, но делающих одно общее дело. Какое дело? Тут же вцепился я, перебив Диану. Ведь я же должен знать, раз так много от меня зависит. Как раз и нет. Что нет? Знать не должен. Почему? Она улыбнулась. «Послушайте, Виктор Анатольевич, вам сейчас, по моим подсчетам, лет 50, не меньше, и 8 лет вашей детской оболочки. Почему же вы, взрослый человек, позволяете своей малолетней составляющей превращать себя в почемучку?» Я помолчал. «Терпеть не могу, когда меня уличают в этом вынужденном инфантилизме. Между прочим, у меня в голове тоже 50-50. Одна часть сознания взрослая, другая детская. Ну и чего здесь такого?» Да уж. Вы слышали, чего здесь такого? А нет ничего особенного. А сколько вам лет, уважаемая Диана Сергеевна? Спросил я вкратчиво, даже если честно и не рассчитывая на правдивый ответ. Ведь если суммарно, наверняка гораздо больше, чем мне. Ну, тут ты угадал. Как-то неприятно усмехнулась женщина. Впрочем, это не столь важно. Почему? Очень даже важно. Мы будто бы на разных языках разговариваем. Так сколько? Раза в 3 больше, чем мне? Или в 4? Что, неужели в 5 раз? У вас было уже 5 перерождений? 250 лет? Диана вдруг весело и заливисто расхохоталась, как девчонка беззаботная. От души. Я терпеливо ждал окончания сеанса смехопанорамы, всем видом демонстрируя, что, тем не менее, настаиваю на получении ответа на поставленный мною вопрос. Ух, рассмешил! Чем это? Тем, что даже представить себе не можешь, насколько ты промахнулся. Промахнулся? Однако. Ну и насколько? А знаешь, почему ты меня ассоциируешь с принцессой Дианой? Хотелось бы узнать. Женщина задумчиво погладила клеенку на столе. Потом попробовала пальчиком сопроводить замысловатый узор. Я как завороженный следил за движением холеного ногтя, раскрашенного в стиле модных тенденций маникюра образца 2015 года. Филигранные золотые лепестки на матово-белом фоне, и каждый ноготок раскрашен по-своему. «Тогда ответь мне на вопрос», — прервала она молчание и гипнотические манипуляции своим маникюром. «Как ты думаешь, в этой... Именно в этой временной реальности существует ли вообще Диана Фрэнсис Спенсер? В смысле? В смысле, есть ли вообще дочь у английского графа Джона Спенсера? Или, может быть, у него сын родился на этот раз? Я в опупении уставился на эту невозможную женщину. Что вы этим хотите сказать? Ты правильно меня понял. Не надо делать такие страшные глаза, это не волшебство и не бред двух сумасшедших, несмотря на то, что на мне медицинский халат. Ты меня еще в форме стюардессы не видел. А при чем тут стюардесса? Ни при чем, просто доводилось бывать, и не только стюардессой. То есть вы хотите сказать, что вы? Да ладно, а как же возраст? Вам на глазок где-то под 30-ник. А принцессе Диане сейчас, то есть если она сейчас была бы... Было бы где-то 14 или 15, в 2 раза меньше. Джентльмены, как правило, не упоминают возраста дам, с которыми им выпала честь общаться. Тем более так вульгарно. Тридцатник. Outrageous ли? Что за фамильярность? А впрочем, мне 36. Тем не менее, спасибо за комплимент. Минус 6 – немало. Так ведь не бьется возраст. Поверь мне, все бьется как надо и куда надо. А родиться чуть раньше или позже контрольной точки вообще не проблема. Точнее будет сказать, переродиться. Чего? Ты такой смешной, когда глаза выпучиваешь. На Пиноккио похож. Так, все. Диана поднялась со стула. У меня в машине девочка, которая сломала ключицу. Хоть я и уколы сделала, но заморозка скоро отойдет и будет много крика. А черешня, она тоже перерожденная? Нет, что ты, она просто талантливая девочка. Но лет через 40 действительно может переродиться в свое детское спортивное тельце. Там видно будет. Посмотрим на ее поведение. Чего-чего? Посмотрим? Виктор Анатольевич, вы мне сейчас пытаетесь изобразить пантомиму из комедии абсурда «Тупой и еще тупее». Всего на свете не знает даже Бог. И вы не пытаетесь? А К сожалению, сэр, мне пора. Диана шагнула к выходу. Не забывайте о нашем джентльменском соглашении, несмотря на то, что я все-таки леди. Надеюсь, вы помните, о чем мы договаривались. Стойте, я же изведусь от любопытства. Не успокоюсь. Хоть намекните, кто зарубил семью партизана Кондратьева. Женщина замерла в дверях, потом медленно повернулась и пристально посмотрела на меня. А вы ведь и вправду не угомонитесь, пока дров не наломаете. Не из тех, задумчиво произнесла она. Только прошу, не делайте очевидных глупостей и не пытайтесь меня обмануть, потому что себя обманете в первую очередь. Так кто он? Как узнать? Ваша бабушка поможет. Бросила Диана и закрыла за собою дверь. Сунула, что называется, с барского плеча призрачный кончик нити, тонкой и ненадежной, лишь бы отвязался репей неугомонный. Прилип, как битумная крошка, к резиновому протектору фатального колеса. Того самого. А ведь я ее вспомнил. «Москвич-433», фургон желтого цвета, и рядом девушка-великан в темно-зеленой спецовке. Глаза на пол лица перепуганные, серые. Нет, скорее даже серо-голубые. Стальные. Прямо как у английской принцессы.